— подтвердил я. И мы пошли к выходу из медпункта. «Кан Клао, так зовут моего младшего телохранителя. Продукт воспитания китайской околовоенной системы. Сын погибшего где-то в Африке в борьбе за китайские интересы армейского офицера был сдан маменькой, которая получает неплохую пенсию за погибшего мужа, в интернат типа русского кадетского корпуса, где его подвергали усердной муштре. Далее спецучилище для будущих работников Центрального бюро безопасности КПК, где Кан Клао научили стрелять из всего, что стреляет, ездить на всем, что имеет колеса или хотя бы полозья, и качественно ломать кости и выворачивать суставы плохишам. В отличие от более взрослого и от того циничного Фейго, младший телохранитель почему-то считает, что чем меньше он будет говорить и улыбаться, тем круче он будет выглядеть в моих глазах. Ссылается на должностные инструкции. Но телохранитель старший не без смешков рассказал мне, что никаких заставляющих молчать инструкций у них нет и не будет. Путь наш окончился у сауны. На базе она отличная, многопрофильная, но я предпочитаю обыкновенную влажную парилку, тем самым заставив полюбить такой формат и моих нахлебников. Раздевшись, я доверил нелюбящему банные процедуры Кан Клао ключ от шкафчика с моими плечами. Надел на голову шапку банную в русском стиле, купленную на днях в интернете, и вошел в парилку, увидев сидящих в ней на нижней полке тренера Ло и Фейго. «Вы что, прямо в парилке квасите?» — ужаснулся виду пивных банок в их руках. «Завидуй молча!» — ухмыльнулся Ло Канг. «Как там, молодой?» — спросил Фейго. «Рожа кирпичом, образцово-показательно. Не стал скрывать я. Но ничего. Перевоспитаем».